Она боялась, что представшая перед ней картина исчезнет, стоит ее векам хоть раз сомкнуться. Вот бы мир замер. В окне кареты перед шато Монте-Кристо появилось лицо, преследовавшее ее во сне каждую ночь вот уже 10 лет. Лицо человека, которого Анна собственноручно отправила в ад одним выстрелом пистолета. Во всяком случае, так она считала. Но теперь врата в ад распахнулись и выпустили демона обратно в мир. Этьен Леметр был жив, и он сидел здесь, в 10 шагах от нее. Это действительно был он. Анна не сомневалась, его лицо ей не забыть никогда. Глаза непонятного цвета, ровные зубы, разделенные узкими щелями и из-за этого похожие на небрежно построенный чистокол. Густые зачесанные назад волосы, из которых никогда не выбивалась ни одна прядь. А самое главное — запах пихтовой смолы и бергамота. С тех пор прошло 10 лет. Тогда этот изверг погубил семью Анны и лишил ее ног. Она помнила все до мельчайших подробностей. Картины этого рокового дня и сейчас стояли у нее перед глазами. Ей даже казалось, что она чувствует холодную рукоять оружия в ладони. Глава 5. 10 лет назад. У подножия крепости Дорн на Рейне. Октябрь 1841 года. Маленький пистолет в руке Анны дрожал. Капли дождя стекали по оружию. «Стреляйте!» — призвал ее Леметр. Голос его звучал приглушенно. «Иначе порох намокнет, и вам придется убивать меня кинжалом». Анна подошла ближе к карете и прищурилась. Сквозь открытое окно она смутно различила внутри фигуру француза. Капли дождя стекали по очкам Анны, размывая цель у нее перед глазами. Она потянула дверцу кареты, ручка не поворачивалась. Тогда графиня ее потрясла. «Открывайте и выходите!» — крикнула Анна. У нее с губ брызнула вода. Внутри повозки что-то шевельнулось. Ручка у нее в руке медленно повернулась, дверца открылась. Анна отшатнулась. «Не лучше ли вам войти?» — спросил голос. «Я предпочел бы умереть сухим». Из кареты струился сильный запах туалетной воды для бритья. Пихтовая смола и бергамот. Анна знала этот эликсир. Впервые она вдохнула его, стоя перед старым патрицианским домом в Баден-Бадене. Графиня позвонила, дверь распахнулась, и из темной прихожей к ней обратился сладкий голос. «Отчего вы стоите под дождем? Входите». «Я не сдвинусь с места», — услышала Анна свой голос, — «потому что я предпочла бы, чтобы вы испустили дух в луже». Когда она представила, как кровь француза растекается в солоноватой воде, ей стало жутко. Анна огляделась в поисках спасения. Если бы Тристан стоял сейчас рядом с ней, один взгляд его серых глаз мог бы смести с пути все невзгоды мира. С Тристаном всегда было так. Но ее супруг остался в крепости. Когда Анна видела его в последний раз, глаза его были пусты. Теперь она могла рассчитывать только на себя. Но у нее был пистолет. Карета Леметра стояла на краю обрывистой дороги, ведущей от крепости Дорн к Рейну. Повозка Анны напротив. С помощью отчаянного маневра Эммануэлю удалось остановить коляску Леметра. Теперь верный кучер стоял рядом с лошадьми и успокаивал животных. Смахивая капли дождя с их шерсти, Эммануэль смотрел на Анну. Она знала, стоит ей только кивнуть, и слуга возьмет Леметра на себя. Искушение опустить маленький дульнозарядный пистолет и позволить сильному кучеру расправиться с Леметром самому было велико. Анна сглотнула. Это ее борьба. От этого зависела судьба ее семьи, ее будущее. «Верните имущество моего мужа. «Тогда я вас отпущу», — тихо сказала графиня, но не сомневалась, что Леметр понял бы ее слова, даже если бы она беззвучно пошевелила губами. «Собственность Дорна принадлежит мне», — донеслось из кареты. «Потому что вы украли ее у нас», — крикнула Анна. «Потому что ваш супруг передал ее мне. На документах его почерк, его подпись, его печать. Он подписывал бумаги с улыбкой на лице». Анна закрыла глаза. Ей было больно об этом вспоминать. В памяти вновь всплыла роковая сцена. Тристан сидел за письменным столом. Леметр лежал на оттаманке напротив. Одна нога на полу, другая вытянута на диване. Когда Анна вошла, ее муж как раз обмакивал перо в чернильницу и подписывал какой-то документ. Она не знала, что это за бумаги, но сразу поняла, что-то не так. Тристан всегда вытирал перо о край чернильницы. Сейчас же черные капли бусинками падали на стол. Это пробудило в ней дурное предчувствие. Ее вопрос Тристан не услышал. Мужчина провел пером по бумаге, размашистым движением, с которым обычно подписывал что-то важное. Подняв голову, супруг посмотрел на нее мутным взглядом и холодно улыбнулся. Анна нажала указательным пальцем на спусковой крючок пистолета. Кремневый замок щелкнул. «Оружие из прошлого века», — сказал Леметр. «Не очень эффективно, но отлично годится, чтобы доказать, что женщине хватит мужества убить человека». Леметр наклонился, чтобы заглянуть под дверцу, а затем спустился с подножки коляски. Его темные вьющиеся волосы, гладко зачесанные назад маслом, пронизывали седые пряди. Из-за худобы он напоминал привидение. Коричневый костюм был ему велик, ткань хлопала на ветру. Шею закрывал воротник отца-убийца, обтянутый сверху еще и шелковым платком. Несмотря на это, казалось, что голова торчит на копье. Цилиндр, который теперь надел Леметр, только усилил этот эффект. Обувь француза с хлюпаньем погрузилась в грязь. Он на секунду посмотрел вниз на себя, а затем его взгляд встретился с глазами Анны. Капли дождя на стеклах ее очков, казалось, превратились в линзы, тысячекратно увеличивающие изображение Леметра. Дыхание Анны выровнялось. Она почувствовала, как кровь зажурчала у нее в жилах. По телу разлилось тепло. Пистолет вдруг показался ей бесконечно тяжелым. Графиня опустила оружие. Рукой в перчатке Леметр погладил Анну по щеке. Его запах наполнил ее ноздри, разум, аромат Элизиума. «Вы чувствуете это, Анна?» — спросил он. «Все как тогда, когда вы пришли ко мне и попросили меня о помощи». Анна кивнула. Рука Леметра легла ей на шею. Большой и указательный пальцы мягко на нее надавили. Анна больше не чувствовала ничего, кроме боли от этого прикосновения. Откинув голову назад, она подставила лицо дождю. «Садитесь в карету, графиня!» Голос Леметра уже не был спокойным. Теперь он звучал, как ветер, который осенью треплет двери и ставни, как что-то, стремящееся прорваться внутрь. «Страх», — сказал магнетизер, — «мощный стимулятор». Воздух разорвал раскат грома. Анна вздрогнула. Рука у нее на шее исчезла. Леметр оторвал взгляд от нее и посмотрел на что-то позади Анны, на гору и крепость на ней. Вдалеке послышался грохот, земля задрожала. Анна обернулась как раз вовремя и успела увидеть конец родового гнезда Дорнов. Замок окутала мутная пелена. Из нее вылетали каменные обломки. В клубах густого дыма, словно молнии, во время грозы сверкало зарево пожара. Крепость рушилась. Гора стонала. «Тристан!» — крикнула Анна. «Что наделал этот болван?» — вырвалось у Леметра. «Это все ваших рук дело!» — крикнула Анна и подошла к французу вплотную. Графиня вновь подняла пистолет. У нее оставался еще один патрон.